Глава 11. Виолетта. Мало того, что бродить нескончаемыми улицами огромного мегаполиса в поисках оборотней мобов было до ужаса утомительно, так еще и тяжелые мысли, связанные с последними событиями, накатывали на меня почти непрестанно. Совру, если скажу, что факт смерти Ли окончательно уложился в моем сознании. До этого мне было еще очень далеко. Разумом я понимала, что рассчитывать не на что. Но тем не менее глубоко внутри все еще теплилась надежда на то, что сейчас Ли, Лаэль и остальные выйдут из здания напротив, как ни в чем не бывало. Вот и получалось, что самой трудной частью моего задания было вовсе не монотонное вырезание мобов с целью привлечь внимание босса, а нескончаемые попытки отринуть в сторону все ненужные эмоции и мысли. Расправившись с очередным десятком оборотней, засевших в засаде в небольшом баре, я тяжело вздохнула и спрятала Сюко. После этого накинула капюшон плаща, огляделась вокруг и, не отметив ничего нового или подозрительного, отправилась на поиски следующей группы мобов. Пока проверяла ближайшее здание с помощью своей наблюдательности, вдруг наткнулась на кафе той же фирмы, что и то, где исчезли Ли с остальными. Сразу же после этого я бессознательно поспешила покинуть это место как можно скорее. Глупо? Возможно. Но нужно признать, что пусть с самого начала я и осознавала сложность нашей миссии, потери дорогих мне товарищей не была готова. Более того, я отлично понимала, что, скорее всего, Янжил и Гульзара не последние жертвы в этом данже. Даже самая элементарная логика уже указывала на этот факт. Тем не менее, я все равно продолжала надеяться на лучшее и собиралась сделать все возможное, чтобы довести до финиша так много разумных, как только возможно, в идеале весь наш отряд. Не знаю почему, но для меня потерять эту веру было не лучше, чем умереть. Вон Лиза уже явно лишилась надежды на то, что ее ждала другая жизнь после этого данжа. Смотришь ей в глаза, и мурашки по спине бегут. У них нет даже малейшего намека на свет или искру. Несмотря на то, что я не питала к блондинке теплых чувств, все равно не могла ей не посочувствовать. Это слишком жестоко — найти любимого человека, а затем потерять его во мгновение ока. Именно страх того, что с Андреем может произойти нечто страшное, заставил меня чуть ли не силой вырвать у него право отправиться в город с миссией по выманиванию босса. Мне куда легче самой находиться на передовой, чем сидеть в безопасном месте и молиться о том, чтобы с любимым человеком все было в порядке. Разумеется, корнями мои страхи уходили не только к откату его ускорения. Не то чтобы я не доверял Андрею, но недавние изменения в нем, мягко говоря, заставили меня беспокоиться. Хоть он и убеждал меня, что с ним все в порядке, а я не могла доказать обратного, мне все равно было больно смотреть ему в глаза. Лишь после долгих раздумий я наконец поняла, что именно смущало меня в его поведении, не беря во внимание странную радость во время прошлой битвы с боссом. Этот вопрос мы с ним обсудили и, надеюсь, закрыли. Несмотря на свой логический склад мышления, раньше Андрей никогда не оставался безучастным и безэмоциональным при обсуждении судьбоносных для нас решений. Сегодня же выражение его лица ничем не отличалось от вечно умиротворенного Джана. Думаю, в какой-то степени ему действительно было все равно, к какому итогу мы придем, и это не нравилось мне больше всего. Сейчас в моей голове раз за разом всплывал разговор, который Джан начал еще до отбытия в легендарный данж. Мол, нужно решить, кто точно дойдет до конца подземелья. Другими словами, еще до нашего прибытия в Антарктику Джан мысленно похоронил большую часть отряда, и, боюсь, Андрей сейчас находился недалеко от этого. С одной стороны, эти двое, конечно, не собирались преднамеренно жертвовать кем-то из отряда, но с другой, решили, что без смертей нам в любом случае не обойтись, и бессмысленно особо печалиться по этому поводу. Незачем упоминать, что я абсолютно против такого подхода. Насколько логичным бы он ни был, я не собиралась относиться к смерти товарищей как к чему-то само собой разумеющемуся. Мне куда легче продолжать верить в то, что все смогут дойти до конца, даже если нас с каждым днем будет становиться все меньше и меньше. Не знаю, как другим, но мне эта слабая надежда давала самый лучший стимул работать головой в экстремальных ситуациях. Это как отрезвляющая пощечина, напоминающая о том, что у меня нет времени на скорбь или иные переживания. Другими словами, хочешь защитить свой отряд, будь добра, не ной о том, что уже произошло, а ищи способы не допустить трагедии в будущем. Из-за всех этих мыслей я чуть было не пропустила очередную группу мобов, скрывшихся в обувном магазине. Твари спокойно засели внутри и как будто наблюдали через стекло витрины за ситуацией снаружи. Проверив ману и убедившись в том, что она уже восстановилась, под сокрытием я незаметно проникла в магазин. Несмотря на то, что при атаке моя невидимость исчезала, разделаться 6 мобами для меня не составляло особых проблем. Всего пара заходов в сюко, и на полу лежали 6 трупов. Снимая с них лут, которого, как всегда, не было, я вдруг поймала себя на мысли, что использовать сюко меня как раз таки Ли и научила. Потрепав головой из стороны в сторону, как бы отгоняя ненужные мысли, я накинула капюшон и продолжила разведку. Нужно собраться, а то, не дай бог, Андрей останется недоволен моей работой и потребует поменяться с ним местами, а мне потом сиди и трясись от страха за этого героя. На улице день постепенно клонился к вечеру, а значит, вскоре нужно будет возвращаться в лагерь. Как-никак Андрей категорически велел мне на ночь в городе не задерживаться. Да и я сама отлично понимала, насколько это опасно. Вот только в итоге, более чем за 10 часов монотонного вырезания оборотней ничего значительного я так и не смогла добиться. Только пару выводов в процессе сделала, и все. Связаны же они были, большей частью, с достаточно большим количеством мобов и их расположением по городу мелкими группками в довольно скрытных местах. Конечно, это объясняло, почему мы не обнаружили монстров во время воздушной разведки. Однако в то же время намекало на еще один довольно тревожный вывод. Скорее всего, мобы по городу были раскиданы таким образом, чтобы босс, тот, который ими управлял, был в курсе всего, что происходило в здешнем мегаполисе. Вот только поскольку этот тип так ни разу и не показался, пока что сложно было делать какие бы то ни было выводы о его способностях. Фактом оставалось лишь то, что оборотни находились под его контролем, а вот поддерживал ли он с ними мысленную связь, видел ли их глазами, или же еще что, пока непонятно. Возможно, никакой особой связи между ними и не было. Мобы просто находились под контролем босса и доставляли информацию лично. Однако тут тоже не было конкретных доказательств. Вполне допустимо и то, что босс уже узнал о происходящем с его слугами по всему городу, но не спешил высовываться из-за осторожности или по какой-то иной причине. Можно было, конечно, испробовать план Андрея с кодовым названием «Чудесное спасение одного из мобов», однако я не спешила с этой идеей. Как-никак, перед тем, как вступать в битву с боссом, нужно, по крайней мере, выяснить, насколько тесна у него связь с миньонами. Так что если ее отпускать, оборотня с докладом, то только завтра вечером, не раньше. В итоге, в наш лагерь я вернулась без каких бы то ни было происшествий, еще по дороге связавшись с Эльнарой и сказав той, чтобы отряд поддержки, практически все это время круживший под сокрытием в небе, тоже возвращался. Логичнее, конечно же, было связаться с Андреем, однако из-за того, что он не являлся ментальным магом, мне пришлось бы искать безопасное место, чтобы отключиться. С Эльнарой и Иль все было куда проще. Поскольку они и сами владели ментальной магией, мне не нужно было тратить дополнительную энергию на удержание их в своей внутренней закладке, и я могла общаться с девушками даже во время боя, при ускорении. В принципе, то же самое я была в силах сделать с Синаром и Азриль, однако уже при помощи комбинирования слияния души и ментальной магии. Так как сил и энергии в этом случае требовалось куда больше, понятное дело, я предпочитала выходить на связь с Дриадой или Эльфийкой. Когда отряд собрался на обсуждение перед отбоем, я описала свои выводы по поводу босса, после чего все разошлись по палаткам, за исключением Синара, который сам вызвался покараулить. Я же, по привычке умостившись у Андрея на груди, заснула почти моментально. Слишком уж сложными выдались последние дни. Андрей тем временем, казалось, спать и не собирался. Смотрел вверх задумчивым взглядом, явно пребывая в своих мыслях. Интересно, о чем он думал? Я же собиралась было спросить, однако в последний момент испугалась и прикусила язык. Что-то внутри подсказывало, что ответ на данный вопрос мне точно не понравится. На следующий день, с самого утра, я вновь отправилась в город на разведку. Не сказать, что в этот раз результаты отличались от вчерашних, я все так же продолжала вырезать мобов, однако ничего нового вокруг так и не происходило. Похоже, босс и не планировал выходить на сцену, и меня, по правде говоря, это уже начинало беспокоить. В голову постепенно закрадывались мысли о том, что я что-то делала неправильно. С другой стороны, я ни на йоту не отступала от придуманного Андреем плана, а значит, появление босса — лишь вопрос времени, если, конечно, Андрей не ошибся в своих расчетах. С мобами же я расправлялась максимально экономя ману, в основном в ближнем бою с помощью сюко или светового меча демонов. Ментальному контролю разума, понятное дело, я не прибегала, Слишком уж расточительно это было бы с моей стороны. Если кратко, то итоги второго дня радовали не больше, чем первого. За сутки я вырезала более 200 мобов, однако их хозяин так себя и не проявил. Ко всему прочему, мало того, что мысли о нашем неопределенном будущем лезли в голову, так еще и знакомая с детства атмосфера городских джунглей вызывала ностальгию по прошлому миру. В нем, конечно, тоже все было не идеально. Однако, по крайней мере, мы не волновались насчет того, что не сможем дожить до завтрашнего утра, и строили планы на будущее с чистой совестью. Сейчас этого очень и очень не хватало. Как только солнце начало постепенно скрываться за горизонтом, я решила, что больше нет смысла тянуть кота за хвост, и перешла к плану «Б». За прошедшие два дня я неплохо так сократила ряды армии оборотней. Однако их командир на подобные мои действия настойчиво не хотел отзываться. Его бездействие я могла объяснить только незнанием ситуации. Отталкиваясь от этого факта, думаю, можно смело сделать вывод о том, что обмениваться информацией на дальних расстояниях мобы и босс не умели. Может, последний мог управлять мобами, однако явно немысленно. Подозреваю, что с помощью голосовых команд или чего-то подобного. Заранее собравшись и настроившись, я атаковала группу мобов, что прятались под листвой парка примерно в получасе ходьбы от того места, где совсем недавно мы попали в западню. Их здесь было аж 15, и недолго думая, я решила, что шансы получше мне может и не представиться, так как обычно оборотни собирались по 5-6 особей. Сейчас был самый лучший момент для того, чтобы ошибиться, отправив одного из них к боссу с докладом. Вначале я действовала как обычно и напала сразу на двух монстров. Понятное дело, в мою сторону тотчас обернулась и вся остальная толпа, после чего оборотни ринулись вперед, как по команде. В этот раз я не стала входить в состояние танца смерти и, ко всему прочему, скрыла своих ИП и ману с помощью специального заранее приготовленного артефакта. Все для того, чтобы разыграть сценку, где мои силы уже на исходе. Вот только, несмотря на все мои старания, оборотни 150 уровня были для меня слишком слабыми противниками, и на землю они падали один за другим. Откровенно же, поддаваться монстрам я не могла, чтобы не вызвать подозрения у босса. В итоге пришлось прибегнуть к помощи финика, который все это время прятался у меня в рюкзаке. Поскольку без фамильяра мне не применить ни дыхание прошлого, ни остановку времени, я не могла позволить себе оставить его в лагере. Вдруг какая непредвиденная ситуация произойдет, или на сцену выйдут сразу несколько боссов. Так вот, повернувшись определенным образом, я как бы случайно дала одному из оборотней ударить меня по спине, после чего мой рюкзак упал на землю, и Феник, получив мой эмоциональный приказ, выбрался на свободу. Тут же я изобразила искренний ужас и кинулась защищать малыша всеми своими силами от страшных оборотней, абсолютно не обращая внимания на то, что два из пяти оставшихся пустились в бегство. После нелегкой битвы, а я по официальной версии так уже была на пределе, мне удалось защитить Финика, разобравшись с теми монстрами, что на него набросились. При этом следы двух беглецов уже простыли, а значит, очень скоро босс этажа окажется в курсе происходящего. Осмотревшись вокруг и убедившись, что все спокойно, я вновь спрятала Финика в свой рюкзак и, накинув на голову капюшон, отправилась в обратный путь к нашему лагерю, одновременно сообщив Эльнаре о том, чтобы отряд поддержки тоже разворачивался. Разумеется, отпустить монстра именно вечером я решила не просто так, а потому что не знала, как далеко отсюда обитал босс и сколько времени займет путь докладчиков. В том же, что за ночь сообщение до него дойдет, можно не сомневаться. После этого, я почти уверена, он все же решит предпринять меры. Скорее всего, завтра босс станет дожидаться меня в том же районе, где я сегодня сражалась с 15 мобами. В общем, нужно быть готовой к тому, что столкновение с ним случится завтра в первой половине дня. Главное, при следующей разведке не отходить далеко от парка, где прятались последние оборотни, чтобы, не дай бог, не разминуться с боссом после всех моих усилий по его выманиванию. Традиционный сбор отряда прошел без происшествий. Новых идей ни у кого не возникло. В итоге собрание закончилось на том, что мы решили продолжать следовать первоначальному плану, при этом соблюдая завтра двойную осторожность. Дело в том, что Андрей, как и я, был уверен в том, что наш враг проявит себя в ближайшее время. После обсуждения все решили перекусить. Вот только с огромной грустью я отметила, что от наших прошлых шумных застолий не осталось и следа. Кто-то с кем-то перешептывался, ну так, чтобы соседи не услышали. Остальные же сидели в полном молчании и смотрели на звездное небо. Первыми среди молчанов были Андрей и Лиза. Более того, если Андрей хоть иногда вмешивался в обсуждение, голос Лизы я вот уже два дня как не слышала. Временами казалось, что перед нами сидел лишь ее немой призрак, пока сама девушка уже отправилась в небытие вслед за Ли. Тяжело вздохнув, я наконец-то скрыла свои статы впервые за долгое время. Вот только особо смотреть там было и не на что. Хоть я и достигла 250 уровня, особых привилегий мне это не дало, разве что разблокировалось ментальное внушение от наколенников, которые я получила еще во время битвы с гидрами. Понятное дело, что сейчас мне от этого мнения толку никакого, однако на следующих этажах, особенно в комбинации с моим собственным, то есть несистемным внушением, оно могло и помочь. Мало ли что нас ожидало. В остальном же, все свои новые очки я закидывала в стойкость, тем самым, наконец, добив уровень ХП до 3000. Свободные очки во вторичных характеристиках я откладывала с целью повысить абсолютное восстановление маны до 5 уровня. Очки умений я также пока не тратила, откладывая про запас. Можно было бы, конечно, и дальше повышать клинок Ки, однако пока я особого смысла в этом не видела. Ощутимая разница между уровнями умения наступит лишь в том случае, если я смогу добить его до сотни. Вот только до этого пока я была еще очень далеко. В то же время на 300 уровне, при обновлении специализации, могло появиться что-нибудь крутое и мегасильное, которое я посчитаю куда более полезным. К сожалению, если на 250-м некоторые умения и добавились, то в основном бесполезные или ориентированные на ремесленников. В общем, ничего, сколько бы то ни было интересного, я для себя подобрать не смогла. «Не отвлекаю?» — вдруг услышала я знакомый голос над своей головой. «Нет, конечно», — улыбнулась я Алене. «Что-то случилось?» «Не то чтобы», — протянула девушка, присаживаясь на землю рядом. «Просто хотела с тобой посоветоваться. Ты, конечно, можешь не захотеть говорить на эту тему, но я уже не знаю, что и делать». «Волнуешься за Лизу?» — быстро догадалась я, проследив за взглядом подруги. «Все в порядке. Мне сейчас точно не до старых обид». «Есть такое», — тяжело вздохнула Алена. «Сколько бы я ни пыталась привести ее в чувство, все без толку. Она меня как будто не видит и не слышит. Временами кивает головой, но и то не всегда. Вот я и подумала, может, нам посидеть женской компанией и выпить? Вдруг ей это поможет. Да и по правде говоря, мне бы тоже хотелось на время забыть о последних событиях». «Я-то не против», — в удивлении уставилась я на Алену. «Но что ты собираешься пить? В городе ведь так и не нашлось запасов еды и воды». «Ты меня недооцениваешь», — весело хмыкнула Алена в ответ. «Чтобы я и не засунула в багаж Егора бутылочку вторую? Ну-ну». Получив мое одобрение, Алена мигом направилась в их с Егором палатку, откуда вышла с хорошей такой бутылкой водки. Даже не знаю, из чего такого была сделана та бутылка, что не разбилась за все это время. Вот только поскольку тратить место в сумках на стаканы или бокалы не пришло бы в голову даже Алене, пить нам придется, похоже, с горла. Для меня это было довольно непривычно, пока подругу, кажется, данный факт совсем не смущал. Более того, мне вдруг показалось, что выпить Алена предложила больше ради себя, чем ради Лизы. Уж слишком сильно ее обрадовало мое согласие. Все остальные, за исключением Джана, который был на дежурстве, уже разошлись по палаткам, так что нашему желанию расслабиться никто не противился. Когда же мы с алкоголем заявились к Лизе в палатку, девушка, до этого пялящаяся в потолок, изумленно уставилась на нас двоих. Тем не менее, она не стала выгонять ни меня, ни Алену, а вместо этого остановила свой взгляд на бутылки и после секундного сомнения все-таки кивнула. Я же вдруг поймала себя на мысли о том, что после всего произошедшего просто не могла обижаться на Лизу, как раньше. Несмотря на то, что совсем недавно она чуть не разрушила мою новую жизнь, сейчас я смотрела на блондинку лишь с жалостью и сочувствием. Да и был ли смысл тратить время на обиды, когда эта самая новая жизнь могла оборваться в любой момент? «Лиза, мы все сильно волнуемся о тебе», — затронула Алена главную тему, когда бутылка опустела уже наполовину. Из-за высокого градуса к этому времени алкоголь ударил в голову не только мне и Лизе, но и самой Алене. Ее язык даже слегка заплетался. «Я понимаю, что вы с Ли сблизились в последнее время, и что тебе сейчас очень больно. Однако я уверена, что Ли не хотела бы. Если вы пришли меня жалеть, то не стоит», — резко перебила Лиза подругу. «Можете не волноваться. Я осознаю свою роль в отряде и больше не подведу вас во время боя», — добавила она абсолютно безэмоционально. «Меня беспокоит вовсе не это», — продолжила Алена. «Ты моя подруга, и мне больно видеть тебя такой. Я понимаю твои чувства, ведь как-никак я тоже потеряла Янжил в прошлой битве. Но, Лиза, еще с прошлой жизни я усвоила одну простую истину. Главное, Это не сломаться в такие моменты. Потом же время само расставит все по местам. Уверенно. Что? Вдруг резко вскочила Лиза на ноги. В чем-то уверена? Что со временем я смогу забыть о Лии и жить как раньше? Как будто ее никогда и не было? Не строй иллюзии, Алена. Если бы так сказала Вета, я бы еще поняла. Взгляд Лизы встретился с моим. Однако девушка тотчас поспешила отвернуться. Но не ты. Лиза, успокойся. Вновь вставила я редкую фразу в диалог двух девушек. Я и Алена ничего плохого не имели в виду. Однако Алена права. Я провела с Ли достаточно много времени, чтобы сказать, что она не хотела бы, чтобы мы вот так глупо рушили свои жизни. Наоборот, куда лучше, если... Дай угадаю. Перебив меня, с явным сарказмом произнесла Лиза. Ли хочет, чтобы мы жили и ради нее? Пытаешься мне что-то из этой серии наплести? Вета, я открою тебе две маленькие тайны. Первое. Ли, Лаэль, Гульзара и Энжил мертвы. Они уже ничего не хотят. А вторая, я не вижу никакого смысла приходить в норму и налаживать свою жизнь. Знаете почему? Да потому что очень скоро все мы отправимся следом за Ли. После этих слов Лиза выскочила из палатки до того, как я успела что бы то ни было ей ответить. Алена также хранила тяжелое молчание. В итоге мы остались вдвоем с полупустой, полуполной бутылкой между нами. Без слов Алена протянула мне водку, и, недолго думая, я сделала несколько сочных глотков прямо из горла, после чего передала бутылку Алене, которая не только повторила, но и перебила мой подвиг. «Как ты только все еще держишься?» — неожиданно для себя спросила я с грустной улыбкой. «Ты так спокойно перенесла смерть Янжила и других, что я могу только позавидовать». «Спокойно?» — переспросила у меня Алена с кривой улыбкой. «Поверь, это слово здесь совсем не подходит. Хотя я и не показывала своих эмоций, но... Сказать по правде, я и врагу не пожелаю того, что со мной произошло. Несмотря на то, что мы с Янжил были связаны друг с другом не так уж и долго, в момент ее смерти мне показалось, что вместе с драконикой умерла и часть меня тоже. Прости», — понуро протянула я в ответ. «Не нужно было трогать эту тему». «Все в порядке», — хмыкнула Алена. «Я не против выговориться. Наоборот, это даже счастье, особенно под качественную выпивку». Многозначительно подмигнув мне, Алена вновь приложилась к бутылке. «Ты тоже думаешь, что мы все здесь погибнем?» Вдруг неожиданно для самой себя спросила я у подруги. «Кажется, Ли, Джан и даже Андрей уже смирились с этой мыслью, но я не хочу». «И не надо», — пожала плечами Алена. «Не хочешь мириться — не мирись. Вон я тоже, насколько бы гнилой ни была ситуация, не собираюсь хоронить себя и других раньше времени. Я ведь не идиотка, чтобы преждевременно просчитывать собственную смерть, правильно? В мои планы входит выбраться из этого данжа, несмотря ни на что, после чего, наконец...» Алена вдруг прикусила себе язык, как будто осознав, что сказала лишнего под воздействием алкоголя. «Наконец что?» — поспешила я ухватиться за небольшую оговорку. «Раз уже начала, то давай колись, подруга». «Да ничего особенного». Вдруг замялась и даже слегка покраснела Алена к моему огромному удивлению. «Ну давай!» — не отставала я от нее. «Клянусь, что никому не скажу. Или, может, я попробую угадать?» На моем лице засияла лисья улыбка. «Это как-то связано с Егором и вашими планами?» «Можно сказать и так». Алена тяжело вздохнула, после чего, решившись, все-таки выпалила на одном дыхании. «Мы с ним решили завести ребенка. Сразу же после того, как поход завершится. Он и я попробуем хоть немного пожить тихой семейной жизнью». Неосознанно Алена улыбнулась, однако буквально через секунду на ее лице появилась мрачная тень. «Я пообещала себе, что в этот раз все будет совсем по-другому. Этот ребенок станет самым счастливым на свете. И себе, и Марату, и целому миру я докажу, что могу быть хорошей матерью, чуть ли не лучшей на свете. Ради этого тихого счастья, ради того, чтобы подарить жизнь кому-то еще. Именно поэтому я и не могу здесь умереть. Ни я, ни Егор. Я сделаю все возможное, чтобы выбраться отсюда вместе с ним». «Хорошая цель», — кивнула я головой и вновь сделала сочный глоток. Алена, разумеется, отставать не стала. В итоге еще около получаса мы просидели в палатке Лизы, передавая бутылку по кругу и болтая всякой ерунде, аж до того момента, пока Егор не решил поинтересоваться, все ли с Аленой в порядке, и не увел ее с собой. Той же ночью, лежа в объятиях Андрея, который, на удивление, никак не прокомментировал расстройство моего вестибулярного аппарата, я отметила один очень интересный факт, всплывший в нашем разговоре с Аленой. Девушка сказала, что сделает все возможное, чтобы выбраться отсюда вместе с Егором. О других членах отряда она не упомянула. Нет, это вовсе не означало, что она собралась жертвовать кем-то из нас. В то же время, боюсь, Алена понимала, что без потерь нам дальше не пройти. И я уже решила для тебя, что первоочередной задачей для нее будет спасение Егора, независимо от цены этого спасения. Не сказать, чтобы я осуждала эту ее позицию. Наоборот, я очень хорошо ее понимала. Скажу больше, так же, как и она, я с самого начала ставила жизнь Андрея выше других. Именно из-за этого я настояла на том, чтобы самой прочесывать город, рискуя при этом ультимативным умением. Хоть я и осознавала, что в будущем дыхание прошлого вполне могло бы спасти кому-то жизнь, для меня в приоритете была защита Андрея здесь и сейчас. С этими мыслями я отправилась на очередную разведку следующим утром, предварительно выпив похмелин, который Алена, дай бог ей здоровья, додумалась закупить в магазине еще до нашего отбытия в Данж. Как и планировала, первым делом я заглянула в тот район, где вчера состоялась моя стычка с 15 оборотнями, двоих из которых я отпустила. Поскольку я не могла откровенно выйти на площадь и закричать «Вот она я!», пришлось начать с поисков новых групп мобов относительно недалеко от вчерашнего места. На удивление, этот процесс не занял много времени, и уже первых тварей я нашла в кафе, расположенном в том же парке. Можно было, конечно, подумать, что это я вчера не заметила засаду внутри, однако, учитывая уровень прокачки моей наблюдательности, как-то уж слишком сильно я сомневалась в этом. Вчера этих монстров здесь точно не было, а значит, босс наконец сделал свой ход, как минимум передислоцировав район, где я орудовала дополнительных мобов. Сделав вид, что ничего подозрительного не заметила, я под невидимостью пробралась в кафе, после чего набросилась на мобов, как ни в чем не бывало. Меньше минуты, и на земле уже валялось 5 трупов. Очистив секу от крови с помощью очищения, я уже хотела вернуться на улицу, как вдруг увидела в окне две знакомые фигуры — Лизу и Саяну, на которые по плану блондинка должна была сейчас страховать меня в небе. И нет, девушки не смотрели прямо мне в глаза, а вместо этого метались по парку с непередаваемой паникой на лицах. Хотя через стекло я не слышала их голосов, однако была уверена в том, что Лиза кого-то звала, скорее всего, меня. Более того, выглядели девушки при этом, мягко говоря, не очень. Кожаный доспех Саяны был запачкан кровью, пока Лиза как будто в грязи решила поплавать. Несмотря на то, что мысленно я готовила себя к хитрым трюкам со стороны босса, в голове все равно проскочила мысль о том, что что-то случилось. Уж слишком правдоподобна была сцена перед моими глазами. А ведь все могло быть взаправду. Вдруг на отряд прикрытия в небе напали, и Лизе с Саяной только чудом удалось спастись. Исцелив себя, они поспешили ко мне, чтобы рассказать обо всем. Почему именно так? Все очень просто. Кристаллы связи могли перестать работать из-за каких-то ритуалов. А ни Лиза, ни Саяна не являлись ментальными магами, чтобы связаться со мной по своему желанию. Более того, они могли искать меня не только за тем, чтобы предупредить, но и чтобы попросить о помощи, пока еще не поздно. Должна признать, наш противник был очень и очень хорош в роли режиссера и сценариста. Если бы не несколько настораживающих деталей, я могла бы и купиться на этот обман. Вот только... Может, Саяна и отыгрывала на отлично, но Лиза очень сильно переигрывала. Нынешняя Лиза, которая морально уже приготовила себя к смерти, не стала бы метаться по парку в дикой панике, надеясь до меня докричаться. Какой бы ужасной ни была ситуация, она наверняка отнеслась бы к ней намного спокойнее. С другой стороны, поскольку данное доказательство было не самым надежным, перед тем, как броситься к девушкам с волнением на лице и вопросом, что случилось, я поспешила переговорить с Ири на ускорение сознания. Слава всему, Дриада ответила моментально, после чего с уверенностью заявила, что сейчас ощущает Лизу в небе, а вовсе не на земле. Уже на полпути к приманкам я также связалась с Эльнарой и сказала, чтобы поддержка поспешила ко мне на помощь, после чего эльфийка заявила, что они смогут прибыть минуты через 3. До этого времени мне нужно как-то задержать босса. Для начала, пожалуй, попробую разыграть спектакль, в котором я купилась на вражескую постановку. Какую-то минуту я уже смогу выиграть. «Лиза, Саяна!» — крикнула я девушкам, скидывая себе плащик. «Почему вы здесь? Что-то случилось?» «Вета!» — Лиза повернулась в мою сторону, чуть ли не плача. Услышав ее извиняющийся тон, я как будто замерла на месте от шока. На самом деле, просто не хотела подходить к девушкам ближе, чем на 1.5 метра. «Мне так жаль. Они все... Мы ничего не смогли сделать. Нам только чудом удалось уйти. Хочешь сказать, на вас напали?» Мастерски изобразила я дрожь в голосе. «А остальные? Андрей? Он пытался, но ничего не вышло. Все произошло так быстро, что мы...» «Нет, это ложь. Этого просто не может быть!» Повторяла я как будто бы в трансе. Пока я стояла в притворном ступоре, Лиза начала вовсю рыдать передо мной. Я же вдруг краем глаза отметила, как Саяна медленно и едва заметно заходит ко мне за спину. Наверняка собираюсь неожиданно вонзить в мое тело кинжал или другое оружие, точно как было с Ли. Тут-то я поняла, что, к сожалению, больше тянуть время не выйдет, и если я сейчас не защищусь от ее удара, повторю судьбу своей ближайшей подруги. Тем не менее, мне все-таки нужно было придумать способ, с помощью которого заставить босса оставаться на месте, пока не прибудет подкрепление. Хоть у меня и имелась одна идея, однако она была до жути банальной и не вызывала особо доверия. Тем не менее, выбирать было не из чего. По-простому говоря, мне нужно бить босса так быстро, чтобы у него не нашлось не то что секунды, даже мгновения на передышку. В таком случае он просто не сможет найти времени для того, чтобы переместиться в другую иллюзию. Только на это вся и надежда. Постоянно прыгая во внутренний мир, чтобы наблюдать за происходящим вокруг, как будто в замедленной съемке, я наконец дождалась момента, когда над Саяной засияла шкала здоровья в 1 000 000 хп, что означало, передо мной сейчас не иллюзия, подконтрольную боссу, а он сам. В тот же момент я активировала танец смерти и отразила атаку драконики, после чего начала свою искрометную серию ударов. Потихоньку здоровье босса стало уменьшаться. Однако, понятное дело, для того, чтобы прикончить его, моих сил было недостаточно. Применять же дыхание прошлого без абсолютной необходимости я точно не собиралась. В итоге, стоило мне лишь на секунду отвлечься, и босс использовал против меня ту же хитрость, что и я против смерти. Создал вокруг себя десятки других саян, причем неотличимых от саяны босса, с которой я сражалась. При этом над всеми ими светилось иллюзорное ХП в 1 000 000. Благодаря моей способности ускорять сознание во внутреннем мире, мне все-таки удалось не упустить из виду настоящего босса. Однако, скажу по правде, подобный ход заставил меня слегка потерять самообладание и концентрацию. В итоге, лишь на миг, но мои движения замедлились. Я поняла, что сейчас босс перейдет в другую иллюзию, и я совсем ничего не смогу с этим сделать. Тогда же, больше инстинктивно, чем специально, я переместилась во внутренний мир, откуда попыталась почувствовать разум противника. На то, что мне удастся взять его под контроль, я даже и не надеялась. Максимум коснуться разума, чтобы потом иметь возможность отыскать гада среди толпы иллюзий. Но удивление сработало, хотя у босса и была защита от ментальной магии, однако вовсе не стопроцентная, и на мгновение мне удалось через нее пробиться. Вернувшись в реал, я поняла, что в этот раз мое сюко прошло сквозь иллюзию, а значит, босс уже был не в ней. Тут же я принялась со слабой надеждой проверять остальные иллюзии вокруг себя, пока, к собственному удивлению, не почувствовала знакомый отклик от одной из них. В тот же момент я атаковал ее. Босс, кажется, не ожидал этого, так как не успел вовремя отреагировать, и я сняла с него хорошую такую долю здоровья. При этом меня, конечно, удивило, что босс переместился в другую иллюзию Саяны, а не сбежал с поля боя, как тогда с Ли. Однако особо долго рассуждать по этому поводу у меня, понятное дело, времени не нашлось. В тот момент я куда больше радовалась тому, что, вопреки опасениям Андрея, иллюзорный босс не особо силен в ближнем бою, если, конечно, не брать в расчет эту его противную способность сбегать в другую иллюзию в самый опасный момент. Подобным образом, я продолжала и дальше отслеживать атаковать босса, пока он прыгал из одной саяны в другую. В итоге я почти упустила момент, когда Андрей, Синар и остальной отряд поддержки приземлились возле меня. Слава всему, Андрей сразу же разобрался в ситуации и, использовав телепорт, оказался прямо возле нас с саяной, после чего пронзил лже-драконику прямо в грудь. Краем глаза я при этом успела заметить, как настоящая Саяна крутилась на месте в полнейшем шоке от количества своих иллюзий. Синар и Айлина уже бежали на помощь ко мне и Андрею. Я же почувствовал на себе баф от Лизы и с облегчением вздохнула. Кажется, получилось. Мы смогли загнать в ловушку тварь, убившую Ли, и разделаться с ней теперь вопрос времени. Вот только, как и всегда, я поспешила с выводами. Вдруг я ощутила, что не могу пошевелить ни единой частью своего тела, и руки и ноги вмиг стали до ужаса тяжелыми. Более того, то же самое произошло и с Андреем рядом со мной, пока босс, разумеется, уже успел сбежать в другую иллюзию. Еще одна способность этого гада? Тогда почему он не использовал ее раньше? Вдруг по моей спине пробежал холодок, и я увидела, как в нашу сторону несется целая армия мобов-оборотней. Ожидаемо, но как же не вовремя? И почему в бою со мной этот гад ни к чему подобному не прибегал? Я ведь за время боя почти убедилась в том, что иллюзии и контроль оборотней — способности двух разных боссов. Только не это. Мое сознание пронзило ужасная догадка. И не без усилий, но я все-таки смогла повернуть голову в противоположную сторону, после чего увидела две незнакомые фигуры, приближающиеся точно к нам. Первая — самый настоящий оборотень-переросток в 3 метра ростом, с огромными клыкастой пастью, испачканной кровью и горящими ядовито-зеленым светом глазами. Эта тварь на пару мгновений заставила меня забыть о необходимости дышать. В том, что это босс, управляющий мобами-оборотнями, не было никаких сомнений. Рядом с ним шел вампир, облаченный в грубые красные доспехи с ног до головы. Только его лицо и было открыто. Хотя лучше бы я не видела дикую хмылку на нем, жаждущую боли и крови других. Из-за нее мое сердце вновь ускорило ритм. Более того, уверена, именно он и утяжелил меня каким-то образом. Вон и сейчас. Стоило ему посмотреть на Ризу в упор, и та упала без возможности двигаться. Пусть я пока не могла определить, что именно за способностью этого гада, очевидно, что бой с ним станет нелегким. Только теперь, переместившись в ментальную закладку, я наконец поняла, что на самом деле это не мы приготовили боссам ловушку, а они нам. Эти трое хотели через меня выманить всех остальных с самого начала. И почему я не подумал о том, насколько странно, что босс выбрал для постановки именно Лизу с Саяной, тех, кто должен был меня прикрывать? Совпадение? Маловероятно. Скорее всего, они с самого начала знали об отряде в небе и хотели спустить его с моей помощью. Это же и объясняло, почему иллюзорный босс не сбежал, когда я его раскрыла. Он прекрасно понимал, что в итоге мы ему ничего сделать не сможем. Стоп. Где сейчас эта иллюзорная тварь? Я больше его не чувствовала. В этот момент меня как будто молния ударила. Я поняла, что именно произошло еще до того, как нашла взглядом Айлину. Из-за лба драконики торчал кинжал, пока сама она с непониманием и отрицанием смотрела на лже-Саяну перед собой. Хотя не думаю, что в тот момент она ее действительно видела. В глазах Айлины уже зияла пустота. Драконика потянулась к земле, после чего я услышала глухой звук. От ужаса мои глаза округлились, и я не могла перестать смотреть на то место, где Айлина стояла в полный рост лишь секундой до этого. На удивление, слез у меня не было, только губы сжались в одну линию от непередаваемой злости и ненависти. Рядом со мной Андрей пытался выбраться из-под невидимых оков вампира, однако все бестолку. Остальные распластались на земле, также ничем не могли помочь бедной драконике. Все мы как будто языки прикусили, и только Саяна что-то истерически кричала, надеясь достучаться до своей последней близкой подруги. Но, думаю, даже она понимала, что это бесполезно. А Элина же ничего не слышала и не видела. Со смерти драконики прошли всего 15 секунд, когда, использовав ментальную магию, я четко определила, что иллюзорный босс вот-вот отправит Синара следом за ней. Более того, еще каких-то пару метров, и стая оборотней растерзает Эльнару и Лизу. И я вдруг поняла, что по-другому никак. Когда лже-Саяна уже замахнулась на дракона, что был не в силах пошевелиться, то так и застыла на месте с округлившимися глазами. Видимо, босс не ожидал, что в нынешней нашей безнадежной ситуации кто-нибудь сможет ему помешать. Мне же было глубоко начхать на его удивление. Стоя перед ним, я только и могла, что сжимать кулаки от злости. Почему я замешкалась? Почему не использовала дыхание прошлого сразу же, как на горизонте показались 2 других босса? Если бы я это сделала, Айлина осталась бы жива. Эта вечно неунывающая драконика, готовая чуть ли не кланяться мне. Я больше никогда не услышу от нее многоуважаемая госпожа Виолетта. В какой-то миг от гнева на саму себя и весь мир вокруг мне окончательно снесло крышу, и я потеряла любые тормоза, что имела до этого. Под действием дыхания прошлого, управления гравитацией вампира, а после небольшого анализа я пришла к выводу, что это именно оно перестало быть для меня проблемой. Следя одним взглядом за застывшими в ступоре 2 другими боссами, я контратаковала лже-Саяну световым мечом, да еще и так, что умудрилась оставить ей в груди просто огромную дыру. Так же, как и в прошлый раз, моя скорость и ловкость увеличились настолько, что мыслями я за ними не поспевала. Понятное дело, реакция босса тоже значительно от них отставала. Я била его то сюко, то мечом с такой бешеной скоростью, что у него не осталось ни малейшей возможности сбежать от меня в другую иллюзию. Учитывая, что в этом режиме увеличились и урон от моих ударов, буквально за пару секунд шкала ХП босса опустела больше, чем наполовину. Я бы там его, наверное, и добила, если бы не необходимость отвлечься на мобов-оборотней, которые угрожали жизням Эльнары и Лизы. Мир вокруг меня вертелся с такой головокружительной скоростью, что, казалось, я до максимума разогнала детскую карусель. Отбросив первую волну мобов, я быстро атаковала вампира, чтобы освободить остальных и, главное, Андрея. Слава всему, сработало. И стоило этой твари потерять концентрацию, как его магия перестала действовать на моих товарищей. Теперь, когда толпа мобов оказалась под присмотром Андрея с Синаром, у меня появилась возможность конкретно заняться этими тремя ублюдками, из-за которых Ли, Лаэль, Айлина и остальные. С каждой секундой гнев и ненависть внутри меня становились только сильнее. Однако, на удивление, я не теряла от них голову, а наоборот, вкладывала свои чувства в удары, делая их только сильнее. Сама битва с вампиром и оборотнем прошла для меня будто в тумане, потому что тогда сражалась не я, а мои инстинкты, подкрепленные сильными чувствами. Я била и тотчас забывала об этом, переключаясь на другую тварь. С одной стороны, мне хотелось закончить бой как можно скорее, но с другой, я мечтала о том, чтобы эти твари страдали как можно сильнее и дольше. Когда же я осознала, что туманным взглядом смотрю на два трупа перед собой, вынуждена была признать, что сегодня открыла свою новую сторону, способную ненавидеть и желать страданий другим, пусть и мобам, просто до безумия сильно. Однако у меня не оставалось времени думать об этом. Таймер умения отсчитывал последние 1,5 минуты, а мне еще нужно было добить иллюзорного гада. Должна сказать, я с нетерпением ждала момента, когда смогу проткнуть голову монстра так же, как и он, Ли. Вот только в парке я гада уже не чувствовала. Кажется, он понял опасность и поспешил уйти отсюда. Плохо. В любой другой ситуации я бы махнула на него рукой, но не после того, что стало с Ли и дракониками. Поскольку дыхание прошлого расширяло не только мои физические показатели, но и другие возможности, я увеличил радиус поиска с помощью ментальной магии, после чего, о чудо, почувствовала знакомый отклик лишь через пару домов. Видимо, как я и подозревала, босс мог прыгать только в те иллюзии, которые находились относительно недалеко друг от друга, иначе его способность стала бы слишком имбовой. Никому ничего не объяснив, я стремглав кинулась за ним вдогонку. Даже не помню, как одна улица сменилась другой и третьей, настолько быстро я бежала. В итоге, оказавшись на площади полной лжелюдей, я без проблем обнаружила босса, который, вот же ж гад, спрятался в иллюзии маленькой светловолосой голубоглазой девочки. Однако он глубоко ошибся, если подумал, что после всего меня данный факт остановит. Я налетела на босса, как настоящая фурия, после чего стала атаковать его с такой скоростью и силой, что у ублюдка и малейшего мига не осталось для того, чтобы переместиться в другую иллюзию. Очень быстро ХП лже-девочки упало до нуля. Однако я все продолжала бить ее снова и снова. За Ли, за Лаэль, за Айлину, за Янжил и за Гульзару. Я понимала, что это их не вернет. Однако, как парадоксально это ни было бы, с каждым ударом мне становилось все лучше и лучше. В какой-то момент я поняла, что с трудом разбирая происходящее вокруг из-за слез, что уже какое-то время непрерывно лились по моим щекам. В голове мелькнул вопрос о том, какие это слезы, боли, сожаления, грусти, ярости. Найти ответ я так и не смогла. Плача, я продолжала бить труп твари, отнявшей у меня столько дорогих товарищей аж до того момента, пока таймер дыхания прошлого не закончил свой обратный отсчет. Вдруг я поняла, что, истратив в этом бою все свои силы, теперь не могу пошевелить даже пальцем. Вслед за боссом мое тело потянулось к земле, а сознание рухнуло в темноту беспамятства и умиротворения.